Как пишет южнокорейская интернет-газета Тонринюс, 8 июня жители уезда Сунчжу и города Кимчун провинции Северный Кюнсан и другие гражданские и общественные организации устроили в Сеуле пресс-конференцию, на которой потребовали от властей отказаться от размещения сад. На пресс-конференции присутствовали представители Сунчжуского комитета против размещения сад, Кимчунского гражданского комитета против размещения сад, Чрезвычайного комитета в защиту Сунчжу, святыни исконного буддизма, Национального действия по пресечению размещения сад и Тэгу Кенбукского комитета против размещения сад и других организаций.